четвертой книге Царств, в седьмой главе, говорится об одном замечательном случае божественного избавления. Эта великая и необыкновенная победа совершена была целиком и непосредственно рукою Господню. В окруженном городе Самаре ассирийскими войсками свирепствовал такой ужасный голод, что, как сказано, ослиная голова продавалась по 80 сиклей серебра и четвертая часть каба голубиного помета по 5 сиклей серебра. До того был суров этот голод, что доходило даже до людоедства. Страшно читать о том, как матери съедали своих детей. Но в самый отчаянный момент, когда смерть уже своей костлявой рукой стучалась в ворота города, пророк Елисей заявляет о близком избавлении, говоря: «Выслушайте слово Господне, так говорит Господь, завтра в это время мера муки лучшей будет по сиклю, и 2 меры ячмени по сиклю у ворот Самарии». Но для самарян слова его показались пустыми пузырями. Никто не поверил сказанному им слово Господне. И тем не менее, как только это слово было произнесено, немедленно Господь начал его исполнять. И перед тем, как в тот день зашло солнце, Господь сделал чудо. Сириянам послушался стук колесниц и ржание коней, шум войска большого. Думая, что идут против них огромное вражеское полчище, они встали и побежали, спасая себя, оставляя все свои вещи и пищу позади. Без какой-либо людской помощи Господь сам совершил избавление, исполнив слово, которое Он сказал. Однако самаряне продолжали думать, что они заперты в своем городе, когда в действительности они были свободны, как птицы, и богаты, как цари. Они не прекратили сторожить город против несуществующего врага. «О, Самаре, если бы ты только знала дар Божий, то твоя ночная тьма и тишина наполнились бы радостными восклицаниями победителей. Ты не стонала бы от голода, и предсмертный хрип у тебя не слышен был, если ты поверила бы слову Господню. Подумайте, посреди обилия хлеба и неописуемого богатства народ продолжал умирать от голода. О, как верны слова Осии! Истреблен будет народ мой за недостатка ведения! Сколько людей находится в таком плачевном состоянии? Будучи в пределе спасения, им стоит только протянуть руку веры, и их душа спасена. И тем не менее они продолжают погибать в грехах своих. И как было с городом Самарии, который не поверил, что Бог соделал ему избавление, так и сегодня люди не постигают, что спасение Христово совершено. Они продолжают умирать в своих грехах. Разве не изумительно, возлюбленные? Город повергнут осаде и все же не осажден. Окружен железным кольцом, как они предполагали, а на самом-то деле ни одного врага нигде не видно. Голодая, и все же они были так близки к обильному пиру. Вот, дорогие мои, что делает неверие. Им было обещано спасение самим Господом, но они не поверили обетованию Божию и потому не ожидали его исполнения. Если бы они хоть чуть поверили и хоть бы взглянули в сторону ассирийского стана, то там увидели бы нечто необыкновенное. Сперва странное движение в вражеских рангах, а потом полное затишье, которое последовало. Но ни один даже не подумал посмотреть туда, и потому, что касалось их, то они продолжали находиться в своем пагубном состоянии. Дорогие друзья, мне известна еще более трагическая параллель этой истории. Вы ее тоже знаете. А может быть, кто не знает, быть может, среди моих слушателей действительно находится кто-нибудь подобный населению народа Самарии, который не знает, что все сделано. Все совершено, спасение готово, нужно только протянуть руку и принять его. Зачем погибать, когда сам Господь совершил полностью избавление, искупив тебя от вечного мучения и тем самым открыв окна небесные, чтобы ты все имел и чтобы у тебя не было никакого недостатка? О, возлюбленные друзья, как я счастлив, что могу вам возвестить радостную весть, что Иисус Христос однажды, к концу веков, явился на эту землю для уничтожения греха, жертвою своею. Благодарение Богу наш Господь Иисус Христос обратил в бегство всех врагов Его народа. Ни один не остался, чтобы принести Ему ущерб. Почему тогда слышны стоны и вопли отчаяния? Один не может верить, что все его грехи прощены. Другой так исполнен всевозможных боязней, что бежит даже от своей собственной тени. А третий живет в постоянном страхе и трепете, думая, что спасение его зависит от его собственного усилия, и что он не сможет удержаться до конца. Они объяты тем или иным страхом, когда наш великий чемпион на Голгофском кресте раз и навсегда уничтожил своей смертью все дела дьявола. Там он пригвоздил ко кресту твой и мой грех и поразил в голову змею. Господь купил для нас полную свободу своей драгоценной кровью. Но, увы, сколько есть те, которые не сознают эту свободу, и только потому, что не хотят верить. О, как страшно быть так скованным в цепях неверия и быть стесненным со всех сторон вражескими обвинениями! Недолго после того, как Господь меня спас, 14-летним подростком, я попал в такую ужасную осаду дьявольскую. Совсем неожиданно, один день читая Библию, я вдруг пал в такую темную яму, что отчаивался о спасении моей души. Враг твердил мне, что для меня нет надежды. Я виновен в вечном грехе. Я согрешил против Духа Святого, и для меня нет больше спасения. О, дорогие мои, если то, что я тогда пережил, похоже на ад, то, умоляю вас, Христа ради, бегите, пока есть время, от гнева Божьего. В полном смысле этого слова я вкусил ужасы преисподней. Думая все время, что я осажден врагом, я не знал, что на самом-то деле я был свободен. Я считал себя узником, когда в действительности был свободней воробья. Быть может, ты в таком состоянии, мой дорогой радиослушатель. Ты опутан в сетях дьявольских обвинений. Мужайся, чадо Божие, твой Избавитель тебя искупил. Враг твой поражен, и ты можешь смело сказать, кто будет обвинять избранных Божьих. Бог их оправдывает, слава Ему. Да, Он и меня не оставил, правда, долго мне пришлось идти через эту долину смертной тени, когда враг нашептывал хулу на Бога, и все это время обвинял меня, что это я сам хулю Святого Духа. Но Бог по великой милости Своей послал мне свое чудное слово избавления. Они победили его, то есть врага, обвиняющего братьев день и ночь перед Богом, кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Дорогие мои, поверьте, когда я скажу вам, что я заплясал от счастья. О, дивная, радостная, свободно искупленных детей Божьих! Перестань нищенствовать, мой дорогой друг, простри твою руку и свободно и без платы прими дар Божий. Он принадлежит и тебе, слава Ему вовек. Но заметьте, кто обнаружил, что Господь совершил это великое чудо и обратил в бегство врага? Думаете ли вы, что царь сделал это открытие? Вовсе нет. И несмотря на то, что слово было особо сказано ему, пророком Елисеем, нет, обнаружили его 4 нищие, 4 прокаженных, люди, живущие вне города. Они же стали первыми вестниками об этой чудной победе голодающему и умирающему городу. Разве не удивительно, что первые, которые сделали это обнаруживание, были именно прокаженные? Эти бедные, болезненные существа по причине своей проказы должны были жить за городскими воротами и держать себя отдельно от других людей. Содержали их пищей, когда она имелась у жителей города. Но поверьте, что когда настал голод, то первые, которые лишены были всякой помощи, это были эти униженные и оскорбленные люди. Какая отчаянная картина! 4 живых скелета, покрытые отвратительными нагноениями проказы. Кто бы в таком бедствии, в котором находился город Самария, даже и подумал бы о них? Они были отброски города, пена, отбрасываемая народом, их самые близкие родные и друзья по причине их болезни должны были отделиться от них. И вот они-то и сделали это великое раскрытие, что Бог поразил их врага. Разве не чудно, возлюбленные, что те, которые более всего сознают свою греховность, которые всего больше ненавидимы людьми, которые менее всего кажутся достойными внимания, на них-то Господь и устанавливает в свой взор любви. Да, Он обращает свое внимание на главных из грешников, и, как бы говорит, здесь я проявлю обилие моей благодати, тут я покажу чудо моего спасения. Может быть, ты один из тех, которые считают себя недостойным. Ты видишь себя до того оскверненным, что не можешь себе представить, как Бог мог бы такого помиловать. И тем не менее, вот таковых именно Он любит спасать. Такова благодать Божия. Она там находит свое обиталище, где ее менее всего считает возможным иметь. И тут сбываются слова Господни, что последние будут первыми, а первые — последние. Да, подобно утопающему человеку, который готов схватиться за последнюю соломинку, так точно грешник, который потерял все надежды на спасение своими добрыми делами, должен броситься на милость Божию. Таковых Господь спасает благодарение Ему. Помните, что Господь Иисус Христос не пришел продавать спасение. Он не просит ни денег, ни цены, но Он пришел отдать Себя Самого как дар Божьей любви. Да, эти именно бедные, прокаженные отброски общества сделали это чудное открытие Божьего избавления, благодарение Господу. Вправду, что незнатное мира и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Теперь отметим, как пришли эти четыре прокаженные к такому обнаруживанию. Об этом сказано в 7 главе 4 книги Царств, где мы читаем такие слова. «Четыре человека прокаженных находились при входе ворота». И говорили они друг другу. И тут следует внимательно отметить их разговор. Слушайте, что нам сидеть здесь, ожидая смерти? Если решится нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. Если же здесь сидеть, то также умрем. Пойдем лучше в стан сирийский. Если оставить нас живых, будем жить, а если умертвят, умрем. Во-первых, из этого разговора мы видим, что причина, почему они именно обнаружили, что Господь совершил эту победу, это потому, что они более чем кто-либо другой ощущали этот голод. Будучи изолированы от остальных, живя вне города, у них не оказалось ни малейшей надежды даже на крошечку хлеба. И вот в таком-то безвыходном состоянии они очнулись. Нужда и в данном случае стала матерью изобретения. Их нужда заставила их принять какое-то действие. «Что нам сидеть здесь?» — говорят они, ожидая смерти. «Да, мой возлюбленный друг, только когда ты придешь к такому состоянию, когда тяжесть твоего греха окажется слишком тяжелым, чтобы его больше нести, тогда бросься в объятия Христа». Что заставило блудного сына решить вернуться к своему отцу? Поскольку у него что-нибудь осталось, он не думал о отце своем. Но когда же прожил все и настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться до того, что даже завидовал свиньям, которых он пас, тогда, пришед в себя, сказал он: «Встану, пойду к отцу моему». Да, блажен тот момент в жизни человека, когда он, как эти четыре прокаженные, не видя иного выхода, решается на единственное оставшееся действие. Что нам сидеть здесь, ожидая смерти? Пришел ли ты к такому состоянию, мой дорогой радиослушатель? Или у тебя остались еще какие-то сломанные трости, на которые ты опираешься? О, дал бы Господь тебе очнуться сегодня, сейчас же! Дальше заметьте, что эти четыре несчастных, прокаженных скелета — принуждены были к действию, потому что они не могли пойти в город. Если решится нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. Но помимо того, будучи прокаженными, они не могли бы войти в город, если даже и захотели по причине своей проказы. Они были исключены из общества народа израильского. Их гнусная доля была жить за стеной города. Это были люди, которые не смели присоединиться к народу Божьему. Я подозреваю, что среди моих слушателей есть такие люди. Вы посещаете молитвенный дом верующих, уже годами, может быть, но вы не осмеливаетесь присоединиться к церкви, принять крещение и участвовать в трапезе Господнем. И тем не менее вы любите быть на собраниях и оставить целиком общество искупленных вы не решаетесь. Вы себя считаете недостойными, на вас смотрят как на гостей, а не на как своих, как на симпатизирующих Евангелию, но вас целиком не принимают. Мой друг, если ты таков, тогда приди к тому, который сказал, «Приходящего ко мне не изгоню вон». О, грешник, к нему приди, к твоему Искупителю, который тебя так возлюбил, что самого себя пожертвовал ради твоего спасения. Нет, присоединиться к детям Божьим ты не можешь, пока ты не очищен от проказы греха кровью Сына Божия. Но прийти таковым, как ты есть, ты можешь к возлюбившему тебя Спасителю. Что нам сидеть здесь, ожидая смерти? Если решится нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. В таком ли ты состоянии? Остаться значит умереть, вернуться тоже ты не можешь. Остается только одно. Эти 4 человека прокаженных были принуждены единому действию — идти в стан сирийский. Только одна дорога осталась открытой. Не 2, не 3, а 1. Как чудно быть в таком состоянии, когда остается только один выход. Выйдя из Египта, израильтяне уже не могли вернуться обратно, так как преследовало их войско фараона. Как направо, так и налево были непроходимые скалистые горы. Осталось только идти вперед, а впереди Черное море. Казалось, что и тут их ожидает определенная смерть. Но Господь усмотрел чудный выход для своего народа. Точно так же для тебя и меня Он отдал Сына Своего на смерть, и смертью Сына Он проложил путь грешнику в вечную обитель. Христос Сам принял на Себя суд над грехом, чтобы мы были свободны. Путь теперь открыт всякому приходящему к подножию Голгофского креста и признавшему Себя погибшим грешником. Возлюбленные, пока мы думаем, что у нас есть 10 путей спасения или даже 2, то мы не можем спастись. Но когда мы обнаружим, что другого основания никто не может положить, кроме положенного, который есть Иисус Христос праведник, тогда, строя на Него, наше спасение обеспечено. А пока у тебя есть другие надежды, и ты не обнаружил, что ты погибший грешник, то твоя религия — ничто иное, чем мыльный пузырь. Что я могу сказать больше? Приди сегодня к любящему тебя Спасителю. Да, ты бедный, прокаженный грехом и неутешенный. Горы сдвинутся и холмы поколеблются, когда ты сделаешь первый шаг в правильное, в единственное оставшееся тебе направление. Милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Бедная, бросаемая буря безутешная, знай, что Христос абсолютно все совершил для твоего спасения. Тебе нужно только прострить руку веры и принять готовый дар. На что тебе сидеть здесь и ожидать смерти? Скажи, встану, пойду к отцу моему. Пусть будет твое решение слабое, и шаг твой неопределен. Но коль скоро ты вступишь по этому единому пути домой, то отец твой уже побежит тебе навстречу. О, какая встреча! В объятиях отца сын был так крепко прижат и покрыт поцелуями своего родителя, что он не был в состоянии досказать о том, что думал, что готов сделаться уже не сыном, а наемником у отца своего. Нет, отец этого не слушал бы и никогда этого не допустил бы. «Этот сын мой, — говорит он, — был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Грешник, слушай, Христос твой, да, сам Бог твой, Все тебе дается даром. Радость спасения, жизнь вечная, все получается только верой. Дал бы Бог тебе сделать это величайшее всех открытие, что Бог сам совершил твое спасение, и что тебе не нужно голодать и наполнять чрево твое рожками мира сего. Сегодня ты можешь насытиться хлебом жизни. Я молю, чтобы Господь сегодня дал многим прийти к своему Спасителю и получить этот чудный дар спасения. Сделай это сейчас, пока еще есть время, да поможет тебе Господь.